Компьютто Витти. Италия. Компьютто Витти – итальянская писательница. Живет то в Милане, то на озере Комо, где у нее вилла в стиле древнеримских летних домов, вилла Рустика. Окончила высшую школу моды в Вене, ABC Mode Schule. Замужем за представителем известной семьи Ферретти. Ей принадлежат бутики модной одежды в Риме, Флоренции, Милане и понемногу во многих странах Европы. Автор романов «Зачем давать, когда можно брать» и «Ночь после второго дня». Издатель Гарзанти. Анонимно писала тексты для нескольких популярных музыкальных групп. Широко известно ее объяснение того, как она стала писать: «Я с детства хотела быть шлюхой и отправиться в ад. Но кто-то сказал мне, что женщин туда не берут. Так я стала писательницей». Рассказ для этой антологии взят из сборника «Лоб на подбородок». Данте и Боккаччо. Два молодых инженера из небольшого итальянского города получили приглашение приехать на совещание, которое головной офис их фирмы проводил в Берлине. Поездка полностью оплачивалась, они получили в агентстве билеты и в назначенный день улетели в Германию. У одного из них был поперечный пробор, полный бриллиантина, другой носил туфли из крокодиловой кожи, которые сильно пахли и скрипели. Инженеры прекрасно находили общий язык. Погода всю дорогу была отличной, один из них заснул, откинувшись в кресле, и ему снилось, что он гладит пса, имя которого давно забыл и который, вероятно, уже давно покинул мир живых. Второй заказал виски, и вот так они почти мгновенно приземлились в Берлине. Ровно через неделю им следовало снова прибыть в аэропорт, потому что прямые рейсы до их города были только раз в 7 дней. Из этого следовало, что после окончания совещания у них останется целый свободный день. Все это только улучшало их и без того великолепное настроение, да и из совещания они намеревались извлечь максимум пользы. Совещание в целом прошло прекрасно. На нем было высказано всего 2 критических замечания по вопросам, не касавшимся страны, откуда приехали 2 инженеров. Прощальный ужин был устроен в одном ресторане, где при выходе подавали охотничий шнапс. Как и все остальные гости, молодые люди, о которых идет речь, получили свиную рульку с тушеной квашеной капустой и картошкой, в мясо была воткнута зубочистка с 3-цветным немецким флагом, из напитков подавали вино и пиво. Во время ужина участники совещания получили подарки. 2 инженерам вручили по красивой большой коробке, каждая из которых содержала один из ведущих продуктов фирмы, в которой они работали. Кроме того, они выучили и стихотворные строчки, написанные по утверждению организаторов встречи самим Гёте. «Вайн нах Бер, махт айн Тер, Бер нах Вайн, махт айн Швайн». По сути дела, это был легко запоминающийся рифмованный совет насчет того, в какой последовательности следует, а точнее не следует пить вино и пиво. В переводе, который инженеры должны были сочинить и сочинили вполне самостоятельно, эти поучительные строчки звучали так: «Вино после пива делает жизнь красивой, пиво вслед за вином делает жизнь говном». Кроме того, им преподнесли 2 миниатюрных, тонкой работы бюста знаменитых итальянских поэтов. Их коллеги из Германии получили бюсты немецких поэтов. Это были фарфоровые Гёте и Шиллер, и, соответственно, Данте и Боккаччо. Совершенно логично, что итальянские литераторы достались инженерам из Италии. Алебастровый бюстик Данте с его знаменитым горбатым, как бы сломанным носом, и фарфоровый Боккаччо слегка перекормленный. Писатели смотрели на своих владельцев через целлофан упаковки. Вернувшись в отель и достав бюсты из пакетов, инженеры обнаружили, что Данте представляет собой перечницу, а Боккаччо — солонку. Посмеявшись, они начали называть друг друга их именами. Собираясь в дорогу, сеньор Данте, приехавший на совещание с небольшой сумкой, констатировал, что багаж благодаря подаркам сильно увеличился и вещи некуда класть. Так что пришлось ему выйти купить чемодан. Магазин был неподалеку, он без труда нашел его и сразу выбрал красный чемодан средних размеров. Недорогой. Расплатившись, он вышел, не обратив никакого внимания на толкавшегося в магазине среди покупателей господина с бровями, подстриженными на манер усиков Кларка Гейбла. На лацкане у этого господина не было бейджа с надписью «Террорист», но, тем не менее, он им был. Он неотступно следил за инженерами с самого момента их прибытия в берлинский аэропорт. Сейчас он покупал точно такой же красный чемодан, какой купил пару минут назад сеньор Данте. Господин с бровями, подстриженными как усики, неторопливо расплатился и вышел на улицу. Несколько позже в одной квартире он засунул в чемодан старые брюки, в которые была завернута взрывчатка, активировавшаяся с помощью часового механизма. В нужный час он поехал в аэропорт, сел за столик рядом с тем, за которым Данте и Боккаччо за чашечкой кофе ждали начала регистрации на свой рейс, и тоже заказал кофе. Свой красный чемодан он поставил рядом с красным чемоданом Данте. Когда объявили посадку на ближайший рейс, он взял чемодан Данте, а ему оставил свой. Чемоданы были одинаковыми, и никто ничего не заметил. Тем более, что Данте накануне пренебрег советом Гёте и выпил кружку пива после нескольких бокалов вина. Теперь перед посадкой в самолет, который должен был вернуть их домой, он сдал красный багаж как свой собственный. Вскоре после взлета чемодан взорвался и разнес самолет на куски. Средства массовой информации сообщили, что согласно поступившей информации, погибло 86 пассажиров и все 8 членов экипажа. В живых, похоже, не осталось никого, но, тем не менее, на место катастрофы прибыли группы врачей и спасателей. Одна политическая организация сделала заявление, что берет ответственность за происшедшее на себя. Придя в себя, двое молодых инженеров увидели странную картину. Перед ними возвышались довольно большие ворота, у которых стояло кресло в стиле Людовика XV. По сторонам от ворот была маленькая рощица, в которой росли вязы, тополя и ивы. В кресле сидела дьяволица. Она была совершенно нагая. На ней не было ничего, кроме трех золотых колец. Одно в носу, а два других в сосках ее красивой груди. «Куда это вы направляетесь?» — спросила она Данте и Боккаччо, когда они предстали перед ней в изодранных и обгоревших костюмах. «Не видите, что здесь написано? Читать умеете?» Над воротами действительно была надпись «Вход запрещен». «Кто хочет войти, должен отгадать загадку», — добавила дьяволица. «Какую загадку?» — спросил Боккаччо с опаской. Он был не мастер отгадывать загадки. «У вас есть право на два ответа», — выпалила дьяволица, стремительно ускорив темп общения. «Готовы?» Данте и Боккаччо печально кивнули. «Я жду от вас ответа на первый вопрос. Он относится к области истории и звучит так. Что более характерно для начала 21 века? А. Преимущественное использование слуха. Б. Имитация секса». Данте и Боккаччо уставились на дьяволицу, хлопая глазами. Правильного ответа они не знали. «Не знаете? Ввиду того, что все виды подсказок вы потеряли еще в самолете, я вам скажу. Правильный ответ — Б». «Хороший пример», подтверждающий это бесплатные популярные телевизионные шоу под названием «Как снимается мягкое порно». В них группа парней и девушек, словно в живой энциклопедии, демонстрируют все возможные положения и комбинации совокупления, как парного, так и группового. Но сексом там и не пахнет. Это лишь имитация. Жаль. На этот вопрос вы ответить не смогли. Продолжим, или вы отказываетесь? На это Данте испуганно спросил, а какой будет следующий вопрос? Следующий вопрос будет более трудным. Он относится к физике. Но его вы услышите после рекламы. Данте и Боккаччо снова кивнули, продолжая хлопать глазами. Ад экзотермален, излучает тепло. Или эндотермален, абсорбирует тепло. Задала дьяволица второй вопрос. Боккаччо даже приблизительно не мог себе представить, как решается загадка. Но Данте вспомнил, что незадолго до отъезда в Берлин прочитал ответ на этот вопрос в интернете, и этот ответ ему понравился. У него была фотографическая память, и он зачастил как по писаному. Большинство специалистов посчитало бы, что ответ следует искать в законе Бойля-Мариотта. Газы охлаждаются при расширении и нагреваются при сжатии. «Я так не думаю», — сказал Данте и продолжил. «Во-первых, нам нужно знать объем душ, которые входят в ад и выходят из него. Я считаю, что мы сразу же можем предположить, что душа, однажды попавшая в ад, больше из него не выходит». «Разумеется, не выходит», — подтвердила дьяволица. «Следовательно, количество душ постоянно возрастает», — сделал вывод Данте и продолжил рассуждение. «А чтобы получить представление о порядке числа душ в аду, рассмотрим существующие в мире разновидности веры. Практически каждый из них утверждает, что все, за исключением ее последователей, попадают в ад». «Разумеется, попадают», — с уверенностью откликнулась дьяволица. Боккаччо по-прежнему только хлопал глазами. «И так из этого следует, что в ад попадают все души», — сказал на это Данте. «А если учесть еще и соотношение рождаемости и смертности, то можно предположить, что число душ в аду растет по экспоненте. Теперь рассмотрим, что следует из изменения объема ада, так как по закону Бойля-Мариотта, для того, чтобы сохранить давление и температуру, объем должен расти пропорционально числу прибывающих душ». Тут дьяволица перебила Данте. «Из этого следует два варианта развития событий». «Совершенно верно», — согласился Данте. «Первый вариант. Если объем ада увеличивается меньше, чем это необходимо для душ, которые... попадают туда, температура и давление возрастут настолько, что ад взорвется. Второй вариант. Если ад расширяется быстрее, чем нужно для того, чтобы принять поступающие в него души, температура и давление упадут настолько, что ад переохладится и замерзнет». «Так какой из вариантов правилен?» — боязливо спросил Боккаччо. «Если принять во внимание, — ответил ему Данте, — заявление, сделанное в совершенно категорической форме твоей девушкой, которая звучала следующим образом, «скорее ад замерзнет, чем я с тобой пересплю», и учесть также, что вчера она все-таки переспала со мной, верной должна оказаться теория номер два, то есть ад, несомненно, экзотермален, и он замерз». «И каков же вывод?» — спросила дьяволица, не замечая, что Боккаччо остолбенел от неожиданности. Данте, тоже словно не видя этого, подвел итог. «Вывод из всего вышеизложенного следующий. Если ад замерз и больше не может принимать души, принять их может только небо, что доказывает существование Бога. А это объясняет и то, почему твоя девушка, Боккаччо, вчера кричала: «Ах, боже мой, боже мой!» «Отличный ответ! На 5 с плюсом!» — воскликнула дьяволица и добавила. «Ты можешь войти. Это прекрасно, что теперь здесь будет кто-то, так хорошо разбирающийся в том, что такое ад». И Данте вошел в ад. «А я?» — крикнул Боккаччо. «Что будет со мной?» «Ты не ответил на вопрос. Тебя мы вернем назад». «Назад? Куда это?» — перепугался Боккаччо. «Назад в жизнь. Для нас ты еще не созрел». «И все? А что было потом?» «Думаю, это вы сами знаете. Данте написал про ад, чистилище и рай, то есть божественную комедию, а Боккаччо — непотребный Декамерон».